Надо сказать, что избранная ей роль давалась Арейше с большим трудом. Мало того, что будучи арахнидой, она совершенно не разбиралась в кулинарии как таковой, из-за чего, быстро исчерпав все известные ей рецепты, несла уже откровенную чушь. Самое странное, что беседующий с ней потомок ушанов не обратил на это ровным счетом никакого внимания, хотя в любом другом месте ее бы уже давно подняли на смех. Мясо катена с тушеной подземной капустой способствует набору веса. Ха! Может, оно, конечно, и способствует, кто же знает. Катены почему-то не спешат делиться своим мясом с людьми. Обычно как раз наоборот. Это не изучи-искатели, наткнувшиеся на гнездо катена, становятся завтраком, обедом или ужином для стремительных тварей, являющихся едва ли не опаснейшим из всех порождений хаоса. Но кроме того, ее с невероятной силой начала терзать чрезвычайно развитая, как у любого другого рахнида-целителя, профессиональная совесть. Арейша очень не вовремя вспомнилось то, что она пока тут болтает всякую ерунду, изображая фанатического кулинара, раненый Джирау и боец, и спасший их команды по имени Роман, не получает никакой помощи. Некоторое время она еще успокаивала себя тем, что пара часов раньше или позже почти ничего не изменит, и что сейчас, имея возможность нормально питаться, она сможет без труда быстро исцелить обоих пострадавших. Но совесть не умолкала. Наконец, когда она же с трудом удерживалась от того, чтобы плюнуть на свой маскарад и притворство, немедленно бежать исцелять пострадавших, этот мучительный для нее театр наконец-то прекратился. Фи, предводительствующий людьми потомок ушанов, носящий странное имя Эмрау, окликнул пробегающую мимо девушку и обменялся с нею парой фраз на каком-то незнакомом арахниде языке, после чего вновь обернулся к Арейше. «Сейчас София вызовет нашего отрядного демона-покровителя», с усталым вздохом произнес он. «Ну а после этого вы у него сами и спросите, чем он предпочитает питаться и как относится к идее откормки до божественного уровня». Он насмешливо улыбнулся, и на мгновение Арейше показалось, что ее невидная хитрость с кулинарными рецептами давно разгадана. «Нет, не может быть», успокоила она себя. «Если он догадался, то почему не показал раньше, а покорно слушал весь этот идиотизм? Не стоит быть такой подозрительной», решила она и последовала за Эмрау и человеческой девушкой в темном балахоне, которую называли то клириком, то Фи, а то Софией, в главное здание форта, где та и намеревалась провести вызов демона.